К Олимпиаде в Мюнхене почтовики Центральноамериканской республики Никарагуа повторно издали ту же серию, но не полностью. И на 5 миниатюрах сделана типографская надпечатка. Новый номинал 0,50 кордоба, олимпийские кольца и соответствующий текст. В числе 5 избранников вновь Яшин. На оборотной клеевой стороне марки сохранен прежний текст. Третий двойник появился также при жизни Яшина. Он увидел свет 27 декабря 1977 года в городе Малабо, мало кому известной у нас столице экзотической африканской страны, Экваториальная Гвинея. На марке серии 8 миниатюр плюс 3 блока, достоинством 5 экуаль, запечатлен бросок вратаря. И чтобы ни у кого не возникало и тени сомнения, кому она посвящена, по марочному полю брошена одинаково писанная «Яшин». Автограф юбиляр. Подобного Яшин не дождался от родимой почты. Народного лотаря доморощенные маркоиздатели не удостоили ни маркой, ни конвертом, ни специальным гашением, даже к его 60-летию. Тогда, в 1989-м, вся страна чествовала и поздравляла своего любимца. Друзья, соратники, одноклубники устроили на «Динамо» футбольный праздник. Юбиляру, восседавшему в почетной ложе, подарили 2 прекрасных матча. В его честь играли ветеранская сборная мира против ветеранов-динамовцев 2-2, а затем сборная звезд мира против сборной бело-голубых 0-2. И в тот же день, 10 августа, юбиляр подарил мне 2 автографа. Они и до ныне украшают футбольную коллекцию автора. Москва Льву Яшину. Его участие в жизни и делах очень многих людей вышло далеко за рамки футбольного поля, экрана телевизора. Его портреты в кабине водителя автобуса, среди призов в спортклубе института, на станке рабочего. Мальчишки, не видевшие в игре Яшина, ни на какие дорогостоящие сувениры не меняют открытки и значки с его изображением. Но пути судеб человеческих неисповедимы. В сентябре 1984 года Яшин в качестве почетного гостя присутствовал в Софии на прощальном матче своего друга Христо Бонева. Затем вместе с командой ветеранов побывал в Будапеште. И здесь обострилась старая болезнь суставов, онемела нога. Яшина срочно доставили в Москву. Стала очевидной угроза гангрены. И один из лучших советских хирургов, профессор Анатолий Владимирович Покровский, под общим наркозом ампутировал левую ногу выше колена. Операция длилась 3 часа. Весть, как удар хлыста, как сильный ожог. В спортивных редакциях газет и журналов, на телевидении не замолкали телефоны. Что с Яшиным? Как Лев Иванович? Правда ли это? К великому сожалению. И теплоту душ человеческих особенно ощущаешь, прикоснувшись к почте Яшина. Писем тысячи. Здесь нет преувеличения. Писали изо всех уголков нашей страны. Из Бразилии, Италии, Англии, Шотландии, Греции, ФРГ, Мексики. Любители футбола, для которых Яшин остается лучшим вратарем самой популярной в мире игры. Деятели спорта, футболисты и тренеры, с которыми он встречался на футбольных полях, и те, кто только видел Яшина в игре, люди далекие от футбола. Письма приходили по разным адресам: на квартиру, в управление футбола, в редакции газет и журналов, на телевидении. Много было и таких, на которых вместо адреса стояло «СССР», «Москва», «Футбол», «Яшину», «Москва», «Динамо», «Яшину», «Москва», «Вратарю», «Льву Яшину». Письма, телеграммы с текстом в несколько десятков строк от Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, от президентов и футболистов ведущих клубов Бразилии, Франции, Аргентины, Югославии, Испании, Турции, Голландии, от команд Польской Народной Республики, Болгарии, Венгрии, от королевской семьи Нидерландов, вратарей Мазуркевича, Гордона Бэнкса, президента МОК Самаранча, президента ФИФА Авеланджа, Софико Чаурелли, Зураба Саткилавы. Весть эта потрясла меня. Ты навсегда останешься для меня лучшим из лучших вратарей. Я знаю тебя, твою силу воли, и верю, что стремление приносить пользу, стойкость и оптимизм вернут тебя к активной деятельности. Дино Зоф, Италия. У нас в Уфе побывал Николай Озеров. От него мы узнали о вашей болезни. Не сдавайтесь, Лев Иванович, мы с вами знаем и верим, что вы мужественный человек. Обещайте себе и нам победить болезнь так, как это сделал Алексей Моресьев. Ваши фотографии на спортивном стенде школы вместе с призами. Ирак Газин, Уфа. Уважаемый господин Яшин, позвольте сказать мне, человеку, который сохранил прекрасные воспоминания о вас как о великом голкипере во время чемпионата мира 1966 года, что я с болью узнал о вашей болезни. Я передаю вам мое искреннее сочувствие, желаю быстрейшего выздоровления, бодрости духа, счастья. Твайт. Ливерпуль, Англия. Здравствуйте, Лев Иванович. Очень хочу посоветоваться именно с вами. Жизнь свою не представляю без футбола, и хочу поступить учиться в ЭШТ. Вы спросите, а смогу ли я принести пользу футболу? Вопрос очень серьезный, и я много думал над ним. Отвечу, смогу. Очень хочу учиться, готов выдержать любые экзамены и конкурсы. Есть уже и жизненный опыт. Служил в Советской армии, затем по комсомольской путевке работал слесарем на главном конвейере автозавода. В настоящее время мастер, закончил техникум. Играю в футбол и тренирую мальчишек. Уверен, скоро вы оправитесь от болезней, и мы решим с вами мои проблемы. Здоровья вам! Ахуб Будаев, Москва. Дорогой Лев, ваша игра вызывала восхищение. Таким смелым, стойким мы вас и запомнили, и вы должны об этом помнить всегда, особенно теперь, когда вы боретесь с болезнью. Против болезни вы великий спортсмен и благодарные любители футбола во всем мире. Ваши товарищи и друзья, и мы победим. Будьте здоровы. Клаус Вальтер Бляйшвиц, Фирзен, Ферге. Дорогой, искренне и глубоко уважаемый Лев Иванович, я не болельщица и не хожу на футбол, не умираю у телевизора. Это удел сына. В моем детстве и юности были лыжи, снаряды и вольные упражнения. Дорогой Лев Иванович, позвольте медсестре военных лет сказать вам, то, что произошло, ей-богу, не самое страшное. Главное сегодня бодрость духа, сила воли, стремление побороть болезнь. Уверена, что у вас и Валентины Тимофеевны мужества достаточно. Помните также, что за вами долг. Вы еще не написали о ваших товарищах, футболистах, тренерах, спортсменах, с кем общаетесь и дружите много лет, о выдающихся зарубежных мастерах футбола. И почему вам не написать специальное пособие для молодых вратарей? Не прогневайтесь на меня за эту дерзость, я старше вас. И еще одно. Все, что вам говорят и пишут, от чистого сердца, от души. Но прежде всего вам нужно поднять себя и пойти. Мой дед, белорусский крестьянин, который умер в возрасте 91 года, говорил, «Нас двое, хворь и я». Я должен быть сильнее, поэтому надо встать и идти. Желаю вам бесконечной душевной бодрости. Лидия Яковлевна Фрусина, Днепропетровск. Вы, дорогой Лев Яшин, в числе самых лучших футболистов мира. Вы всегда были самым главным действующим лицом в матчах, доставляли огромную радость, возвеличивая футбол. Любители футбола моей страны шлют вам свою любовь и уважение. Счастья вам и вашей семье. Эдуардо Гонсалес, Бразилия. Дорогой коллега Лев Яшин, пишет тебе бывший футболист киевского «Динамо» Виталий Голубев, который вместе с тобой играл за сборную СССР. Товарищи рассказали мне о твоей болезни. Я тебе сочувствую, как никто. У меня случилась та же беда — ампутация правой ноги. Признаюсь, я был в отчаянии. Но дело пошло на поправку, рана заживает. Уверяю тебя, нужно радоваться жизни. Много гуляем с женой. Теперь и сам выхожу на прогулки. И у тебя все будет хорошо. Будь здоров и счастлив. Виталий, Киев. Дорогой Лев Иванович, я вратарь школьной команды. Недавно во время игры, чтобы спасти ворота, я бросился в ноги нападающему и получил удар в лицо. Глаз заплыл синевой. Врач спросил: «Ну уж теперь ты не будешь вратарем?» «Буду», — ответил я, — «как Яшин». «Если так, — сказал он, — тогда желаю удачи». «Скорее выздоравливайте. Ривас Чкония, город Кутаиси». «Дорогой мой Лев Иванович, в трудную минуту пусть плечи людей, добрых людей, будут вам опорой. Среди тысяч плеч обопритесь и на мое». Иосиф Кобзон. «Дорогой Лев Иванович, пишу вам не для того, чтобы выразить сочувствие. Таким людям, как вы, оно и не нужно. Хочу выразить глубочайшее уважение, благодарность и уверенность, что из этого трудного положения вы выйдете с честью. Твердо верю, что жизнь подарит вам много светлых, счастливых дней. Ваши поклонники, а их у вас теперь намного больше, чем в годы незабываемых выступлений, с волнением ждут сообщений о вашем самочувствии. До скорой встречи на страницах газет и на экране телевидения». Турбина. «Все наши ребята-футболисты дали слово быть преданными футболу, как вы, Лев Иванович, очень серьезно относиться к учебе, тренировкам, полностью отдаваться игре. Ребята, футболисты команды «Факел» ЖЭКа номер 1 города Гомеля. Богновец, Лузай, Дроздов, Потоцкий. Дорогой Лев Иванович, в трудную для вас минуту мы, все 6000 участников турнира по мини-футболу на снегу «Зимний мяч» Автограда, рядом с вами. Ни один турнир «Зимнего мяча» не проходил без вашего участия. Мы готовимся к 5-му юбилейному. Не забывайте, что вы его главный судья. Верим в ваше мужество и силу воли. Всегда ждем вас в Тольятти. 6000 футболистов города — участники соревнований. Дорогой Лев Иванович, вспомним изречение Бетховена: «Через страдания радость доброй жизни». Иван Козловский. Признание в любви, товариществе, верности — счастье для того, кому эти великие чувства предназначены. И когда тысячи людей обращаются к человеку, попавшему в беду, со словами поддержки, заинтересованно спрашивают, чем и как помочь, когда строки писем и телеграмм идут из глубины сердца, так же, как в случае своей личной беды, такое огромное, всепобеждающее чувство способно творить чудеса. Почта такого содержания поступала в адрес Льва Ивановича Яшина. Благотворительный фонд имени Льва Ивановича Яшина. Этим человеком могла бы гордиться любая страна. Он принадлежал не только Москве и России. Весь футбольный мир на протяжении многих лет скандировал «Яшин! Яшин!». А ведь многие не знали руководителей нашей страны, но все знали его. Он воплотил в себе самые лучшие человеческие качества — скромность, трудолюбие, мудрость, щедрость, любовь к семье и родине. Фонд, носящий его имя, следуя его жизненным принципам, старается делать все возможное, помогая людям в это сложное время. Сегодня никто не может сказать, что фонд Льва Яшина занимается коммерческой деятельностью. Это неверно. Существует наш фонд только благодаря добрым людям. На протяжении многих лет фонд выплачивает ежемесячные пенсии гимнастке Елене Мухиной, прикованной к постели, борцу Николаю Болбошину, легкоатлету Валерию Бромелю, хоккеисту Виктору Якушеву, семьям хоккеиста Валерия Харламова, футболиста Григория Федотова и многим другим. Фонд практически возродил уже было отмененную в 1995 году легкоатлетическую эстафету. Проводили 2 мая по Садовому кольцу на приз газеты «Вечерняя Москва» из-за отсутствия средств. И не только возродил, а придал ей новые силы, организовав еще и массовый забег, учредив хорошие призы — автомашины. Сегодня все легкоатлеты считают 2 мая открытием летнего сезона в Москве. Фонд организовал и провел 2 конкурса на новую спортивную песню. А третий посвятил 70-летию со дня рождения Льва Ивановича Яшина. В конкурсе участвуют лучшие композиторы и поэты России. При фонде создан футбольный клуб «Спартак Катюша», в котором тренируются сотни девчонок и мальчишек. В честь юбилея Льва Яшина команда девочек, отыграв непрерывно 24 часа в Лужниках, занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Фонд и дальше будет делать все необходимое для популяризации спорта и помощи великим спортсменам, попавшим в беду. Мы надеемся, что имя Льва Ивановича Яшина поможет в деле сохранения и восстановления России. Президент фонда Геннадий Венглинский. Евгений Евтушенко. Вратарь выходит из ворот. Вот революция в футболе. Вратарь выходит из ворот, и в этой новой странной роли, как нападающий, идет. Стиль Яшина — мятеж таланта, когда под изумленный гул гранитной грации гиганта штрафную он перешагнул. Захватывала эта смелость, когда в длину и ширину временщики хотели сделать штрафной площадкой всю страну. Страну покрыла паутина запретных линий меловых, чтоб мы, кудахтая курина, не смели прыгнуть через них. Внушала к смелости ревнуя ложноболельщицкая спесь, вратарь, не суйся за штрафную. Поэт, в политику не лезь. Ах, Лев Иванович, Лев Иванович, но ведь и любит нас за то, что мы куда ни след совались и делали незнамо что. Ведь и в безвременное время всех грязных игр договорных не вывелось в России племя пересекателей штрафных. Купель безвременья трясина. Но это подвиг, а не грех, прожить и честно, и красиво среди ворюк и неумех. О, радость! Вытянуть из схватки, бросаясь будто в полынью, мяч, обжигающий перчатки, как шаровую молнию. Ах, Лев Иванович, Лев Иванович! А вдруг, задев седой вихор, мяч, и заманчив, и обманчив, перелетит через забор? Как друг ваш старый, друг ваш битый, прижмется мяч к щеке небритой, шепнет, что жили вы не зря. И у мечей бывают слезы, на штангах расцветают розы лишь для такого вратаря. Роберт Рождественский. Льву Яшину. Года летят. Банальнейшая фраза. И все же это факт. Года летят. А сатанело и тысячеглаза все стадионы за тобой следят. А помнишь, как застыл судья картинно? Чужое солнце вздрогнуло во мгле. И грозно снизошла улыбка тигра на лик великолепного Пеле. Был миг, как потревоженная мина, и захлебнулся чей-то баритон, и был разбег, и половина мира в беспамятстве искала валидол, и знаменитейший удар с нажимом, и мяч мелькнул свинцовым колобком, а ты достал его в непостижимом, в невероятном, в черт возьми каком. Хвалебные слова всегда банальны. Я славлю ощущение броска. Года летят, и каждый как пенальти, который ты возьмешь наверняка. Владимир Высоцкий. Вратарь. Льву Яшину. Да сегодня я в ударе не иначе. Надрываются в восторге москвичи. Я спокойно прерываю передачи и вытаскиваю мертвые мячи. Вот судья противнику пенальти назначает, репортеры тучью кишат у тех ворот. Лишь один упрямо за моей спиной скучает, он сегодня славно отдохнет. Извиняюсь, вот мне бьют головой, я касаюсь, подают угловой. Бьет десятый, дело в том, что своим сухим листом размочить он может счет нулевой. Мяч в моих руках. С ума трибуны сходят, хоть десятый его ловко заверну. У меня давно такие не проходят, только сзади кто-то тихо вдруг вздохнул. Обернулся, голос слышу из-за фотокамер. Извини, но ты мне, парень, снимок запорол. Что тебе, ну, лишний раз потрогать мяч руками? Ну, а я бы снял красивый гол. Я хотел его послать. Не пришлось, еле-еле мяч достать удалось, но едва успел привстать, слышу снова, вот опять. Все б ловить тебя, хватать, не дал снять. Я, товарищ дорогой, все понимаю, но культурно вас прошу, подите прочь. Да вам лучше, если хуже я играю, но поверьте, я не в силах вам помочь». Вот летит девятый номер с пушечным ударом, репортер бормочет. «Слушай, дай ему забить. Я бы всю семью твою, всю жизнь снимал за даром». Чуть не плачет парень. «Как мне быть?» «Это все-таки футбол, — говорю. Нож по сердцу каждый гол вратарю. Да я ж тебе, как вратарю, лучше снимок подарю. Пропусти, а я отблагодарю». Гнусь, как ветка от напора репортера, неуверенно иду на перехват. Попрошу-ка потихонечку партнеров, чтоб они ему разбили аппарат. Ну, а он все ноет. Это ж, друг, бесчеловечно. Ты, конечно, можешь взять, но только извини. Это лишь момент, а фотография навечно. А ну, не шевелись, потяни. Пятый номер в 22 знаменит. Не бежит он, а едва семенит. В правый угол мяч, звеня, значит, влево от меня, залетает и нахально лежит. В этом тайме мы играли против ветра, так что я не мог поделать ничего. Снимок дома у меня 2 на 3 метра, как свидетельство позора моего. Проклинаю миг, когда фотографу потрафил, ведь теперь я думаю, когда беру мячи, сколько ж мной испорчено прекрасных фотографий. Стыд меня терзает, хоть кричи. Искуситель, змей-палач, как мне жить? Так и тянет каждый мяч пропустить. Я весь матч борюсь с собой. Видно, жребий мой такой. Так спокойно подают угловой. 1971 год. Футбол, годы и жизнь. Яшин Лев Иванович. Родился 22 октября 1929 года в Москве. Умер 20 марта 1990 года в Москве. Вратарь. Рост 185 сантиметров, вес 82 килограмма. Заслуженный мастер спорта СССР 1957. Мастер спорта международного класса 1966. Футбол начал играть в Тушине, тогда Московская область, в заводской команде. С июля 1948 года играл в молодежной команде «Динамо Москва». В команде мастеров «Динамо Москва» играл в 1950-1970. В чемпионатах СССР сыграл 326 матчей. Чемпион СССР 1954-1955, 1957-1959, 1963. Второй призер чемпионатов 1956-1958, 1962-1962 и 1970. Третий призер 1960 год. Обладатель Кубка СССР 1953-1967 и 1970 год. Финалист Кубка 1955 год. В 1956, 1967, 1969, 1960, 1961, 1963, 1964, 1964, 1965, 1966, 1968 годах возглавлял список 33 лучших футболистов страны. В сборную команду Москвы входил в 1954-1956-1962 годах. Победитель Спартакиады народов СССР 1956 год. Лучший вратарь страны, приз журнала «Огонек» 1960-1963 и 1966 годы. За сборную СССР в 1954-1967 годах сыграл 74 официальных и 6 неофициальных матчей. Победитель Кубка Европы 1960 год, 2 матча. Второй призер чемпионата Европы 1964 год, 2 матча. Чемпион Олимпийских игр 1956 год, 4 матча. Полуфиналист чемпионата мира 1966 год, 4 матча. Участник чемпионата мира 1958 год, 5 матчей. Чемпионата мира 1962 год, 4 матча. Отборочных матчей чемпионата Европы 1968 год. Входил в сборную СССР на чемпионате мира 1970 год. Капитан сборной СССР 1966 год. Обладатель «Золотого мяча», опрос журнала «Франс Футбол» 1963 год. Занял в 1956 году 5-е место, в 1960-м 5-е, в 1961 году 4-е, в 1964-м 8-е, в 1966-м 7-е. Участник матча сборной ФИФА со сборными Англии в 1963 году и Бразилии в 1968 году. Европы со сборными Скандинавии в 1964 году, Югославии в 1964 году, Великобритании в 1965 году. Неоднократно входил в десятку лучших спортсменов страны. В 1963 году номер 2. Хорошо играл в хоккей с шайбой в 1951-1953 годах. Обладатель Кубка СССР и второй призер чемпионата СССР 1953 год. Выдающийся мастер отечественного и мирового футбола. Самый популярный за рубежом советский футболист. В 1999 году признан лучшим вратарем мира 20-го столетия. Обладал отличной реакцией, высокой вратарской техникой. Смело бросался в ноги нападающим при выходах один на один. Прекрасно читал игру, за счет безошибочного выбора позиции всегда успевал оказаться в той точке штрафной, откуда следовала угроза воротам. Яшин стал вратарем-новатором. Предугадывая возможное развитие событий, дальними выходами из ворот разрушал замыслы соперников. Первым освоил ввод мяча в игру руками, став по существу организатором контратак команды. Никогда не терял самообладание, действовал хладнокровно и решительно, вселял уверенность в защитников. Надежность Яшина, стабильность его игры восхищали не только зрителей, но и специалистов футбола. Преданность делу, высокие человеческие качества снискали ему поистине всенародную любовь. 27 мая 1971 года в Москве был проведен прощальный матч Яшина, сборная «Динамо», сборная звезд мирового футбола. 31 августа 1971 года в Милане состоялся прощальный матч Яшина, организованный Федерацией футбола Италии, сборная ветеранов мира, сборная ветеранов Италии. 10 августа 1989 года в Москве были проведены два матча, посвященные 60-летию Яшина. Сборная «Динамо», сборная звезд мирового футбола, ветераны и действующие футболисты. Именем Яшина назван символический клуб, в который вошли вратари. В 100 и более матчах сохранившие ворота сухими. Показатель Яшина — 207 матчей без голов. Начальник московской команды «Динамо» 1971-1975 годы по апрель, заместитель начальника отдела футбола и хоккея ЦС «Динамо» май 1975-октябрь 1976 годы, заместитель начальника управления футбола спорткомитета СССР по воспитательной работе октябрь 1976-1984 годы. Старший тренер ЦС «Динамо» по воспитательной работе 1985-1990 годы. Заместитель председателя Федерации футбола СССР 1981-1989 годы. Награжден Олимпийским орденом 1985 год, Золотым орденом за заслуги ФИФА 1988 год, Герой социалистического труда 1990 год, награжден орденами Ленина 1960 год, 1990 год, Трудового красного знамени 1957 год, 1971 год. Приз имени Яшина, учрежденный ФИФА совместно с РФС, вручается с 1994 года лучшему вратарю чемпионата Европы. В 1991 году в Москве был создан фонд Яшина, поставивший своей задачей помощь ветеранам футбола, развитие футбольной инфраструктуры в городе. В 1985-1988 годах в Махачкале и Самарканде проводился турнир динамовских команд второй лиги на приз Яшина. С 1981 года традиционный турнир на приз Яшина проводится в Хельсинки, Финляндия, где с 1955 года существует любительский клуб «Динамо». В 1996 году именем Яшина названа улица в Тольятти. Его имя с 1990 года носит Московская футбольная школа «Динамо». 2 мая 1997 года был открыт памятник Яшину на территории центрального стадиона «Лужники» в Москве. Лев Иванович Яшин вошел в символическую сборную Европы всех времен. Версия MasterCard в 1992 году. Вошел в символическую сборную СССР за 50 лет, 1967 год. По опросу газеты «К спорту» назван лучшим спортсменом столетия в стране, 1996 год. Автор книг «Записки вратаря», «Москва», 1976 год и «Счастье трудных побед», «Москва», 1985 год. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Июнь 2003 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читал Алексей Ковалев.